Иеремия, глава 51. Так говорит Господь: я поднимаю губительный вихрь на Вавилон и жителей Лев-Камая. Я пошлю в Вавилон иноземцев, они развеют его и разграбят его землю, обступят его со всех сторон в день бедствий. Не давайте лучнику натянуть лук, не давайте надеть кольчугу, не щадите юношей Вавилона, полностью истребите его войско. Падут они мертвыми на земле халдейской, смертельно ранеными на его улицах. Ведь Израиль с Иудеей не покинуты их Богом, Господом сил, хотя их земля и полна греха перед святым Израиля. Бегите из Вавилона, спасайтесь бегством, чтобы не погибнуть за его грехи. Настало время Господней мести. Он воздаст Вавилону по заслугам. Вавилон был золотым кубком в руке Господа. Он напоил всю землю. Народы пили его вино, и вот они безумствуют. Вавилон внезапно падет и погибнет. Рыдайте о нем. Принесите бальзам для его ран. Может быть, он исцелится? Мы лечили Вавилон, но нет ему исцеления. Оставим его, и пусть каждый идет в свою землю, так как его кара достигла небес, поднялась до облаков. Господь оправдал нас. Пойдем и поведаем на Сионе о делах Господа нашего Бога. Точите стрелы, готовьте щиты. Господь распалил царей Мидии, потому что решил погубить Вавилон. Это Господне возмездие. Это возмездие за его храм. Поднимите боевое знамя против стен Вавилона, усильте охрану, расставьте дозорных, устроите засаду. Что Господь задумал, то Он и сделает, что Он сказал о жителях Вавилона, то и исполнит. Ты живешь у великих вод, богат сокровищами, но твоя гибель близка, нить твоей жизни отрезана. Клянется собой Господь сил, непременно наполню тебя войсками, Вавилон, как пожирающий саранчой, и они поднимут против тебя победный клич. Он создал землю своим могуществом, утвердил мир своей мудростью, распростер небеса своим разумом. Когда он возвышает голос, шумят небесные воды, он поднимает тучи с края земли, он посылает молнии среди ливня и выводит ветер из своих кладовых. Все люди глупы и нет у них знания. Всякий плавильщик позорит себя своими идолами. Его изваяния лживы и нет в них дыхания. Они ничтожны и смешны. Пробьет их час, и они погибнут. Но он — удел Иакова, не таков, как они, потому что он — творец всего, и Израиль — народ его наследия. Господь сил — вот его имя. Ты, Вавилон, моя булава, оружие для сражений, тобой я сокрушу народы, тобой я погублю царство, тобой я сокрушу и коня, и всадника, тобой я сокрушу и колесницу, и возничего, тобой я сокрушу и мужчин, и женщин, тобой я сокрушу и стариков, и юных, тобой я сокрушу и юношей, и девушек, тобой я сокрушу и пастуха, и стада. Тобой я сокрушу и пахаря, и волов. Тобой я сокрушу и правителей, и наместников. На ваших глазах я воздам Вавилону и всем, кто живет в землях халдеев, за все зло, какое они причинили Сиону, возвещает Господь. Я против тебя, гора погибели, губящая всю землю, возвещает Господь. Я простру на тебя свою руку и низвергну тебя со скал, я сделаю тебя обгорелой горой, не возьмут из тебя ни камня на угол, ни камня на фундамент, ты будешь пребывать в вечном запустении, возвещает Господь. Поднимите боевое знамя над страной, трубите в рог среди народов, подготовьте народы к войне с Вавилоном, созовите эти царства, чтобы восстать против него, Арарат и Минни с Ашкеназом. Поставьте военачальника против него, пошлите конницу, как стаю саранчи. Приготовьте народы к войне с Вавилоном, царей Мидии, их наместников, их начальников и все подвластные им края. земля содрогается и трепещет. Сбываются замыслы Господа о Вавилоне: превратить Вавилонский край в пустыню, где никто не будет жить. Перестали сражаться вавилонские воины и сидят в своих крепостях. Они истощены, стали трусливы, как женщины. Дома Вавилона сожжены, засовы его ворот сломаны. Гонец сменяет гонца, и вестник идет за вестником, чтобы возвестить царю Вавилона, что весь его город взят, что броды уже захвачены, что укрепления горят, и воины в ужасе. Так говорит Господь сил, Бог Израиля: дочь Вавилона подобна гумну, когда люди обмолачивают на нем зерно, скоро настанет время ее жатвы. Навуходоносор, царь Вавилона, пожирал нас, привел нас в замешательство, сделал нас пустым кувшином. Он глотал нас, как дракон, набивал свой живот нашими сластями, но потом извергнул нас. Пусть воздастся Вавилону за жестокость против нас, скажут жители Сиона. Пусть воздастся за нашу кровь, живущим в стране халдеев, скажут жители Иерусалима. Поэтому так говорит Господь: я заступлюсь за вас и отомщу за вас. Я сушу вавилонские реки и иссушу его источники. Вавилон станет грудой развалин, логовом шакалов, ужасом и посмешищем, необитаемой землей. Заревут его жители вместе, как львы, зарычат, словно львята. Когда они разгорячатся, я устрою им пир и напою их, чтобы они развеселились и потом уснули вечным сном и не проснулись больше, возвещает Господь. Сведу их, как ягнят на убой, как овец с козлами. О, как будет взят Шишах, захвачена слава всей земли! Каким ужасом явится Вавилон среди народов! Море поднимется над Вавилоном, и ревущие волны покроют его. Его города станут пустынями, иссохшей и безлюдной землей, землей, где никто не живет, по которой никто не ходит. Я накажу Бела в Вавилоне и заставлю его извергнуть проглоченное. Не будут больше стекаться к нему народы, и падут вавилонские стены. Выходи, мой народ, из Вавилона, спасайся бегством от пылающего гнева Господня, не падай духом, не бойся слухов, что ходят в стране. В этом году один слух, в следующем другой. Слухи о зверствах в стране, о ссорах правителей. Ведь непременно настанут дни, когда я накажу идолов Вавилона. Вся его земля будет опозорена, и падут там все пораженными, а небо, земля и все, что на ней, будут кричать от радости, потому что разорители Вавилона явятся с севера, возвещает Господь. Падет Вавилон, потому что убивал израильтян и другие народы по всей земле. Уцелевшие от меча, уходите, не мешкайте. Помните Господа в дальнем краю и думайте об Иерусалиме. Мы устыдились, когда услышали оскорбление, и позор покрыл наши лица, когда иноземцы вошли в святыни дома Господа. Но наступают дни, возвещает Господь, когда я накажу идолов Вавилона, и по всей его земле застонут раненые. Даже если поднимется Вавилон до небес и укрепит свои высокие крепости, я пошлю на него разорителей, возвещает Господь. Звук вопля донесется из Вавилона, звук великого разрушения из земли халдеев. Погубит Господь Вавилон и заставит его великий шум умолкнуть. Враги его заревут, как волны могучих вод, разнесется шум их голосов. Опустошитель придет в Вавилон, его воины будут захвачены, их луки будут сломаны. Ведь Господь — это Бог воздаяния, Он воздает сполна. Я напою его вождей и мудрецов, наместников, начальников и воинов, и они уснут вечным сном и не проснутся больше, возвещает царь, чье имя — Господь сил. Так говорит Господь сил. Толстые стены Вавилона сравняют с землей, а высокие ворота сожгут дотла. Народы изнуряют себя напрасно, их труды — лишь пища для огня. Вот послание, которое пророк Иеремия вручил главному служащему Сераи, сыну Нирии, сыну Махсеи, когда тот уходил в Вавилон с Цедекией, царем Иудеи, в 4-м году его правления. И Иеремия записал в свиток все бедствия, которым суждено было случиться с Вавилоном, все, что было записано о Вавилоне. Он сказал Сераи: «Когда придешь в Вавилон, прочитай все эти слова вслух и скажи: Господь, ты сказал, что погубишь этот край, чтобы не жили здесь ни человек, ни животное, чтобы эта земля лежала в вечном запустении. Дочитав свиток, привяжи к нему камень и брось в реку Ефрат. И скажи: так потонет Вавилон, и он не поднимется больше из-за бедствий, которые я нашлю на него, и все его жители погибнут». Здесь кончаются слова Иеремии.